По выжженным знойным солнцем степям Азербайджана шли к окруженному нефтяными вышками, захваченному врагом древнему Баку. Вдалеке снова послышался звук трубы святого Гусейна. Я поспешно увел Нино в дом и закрыл окна. Потом принес граммофон, подставил пластинку и оглушительный бас запел арию из Фауста. Это была самая громкая пластинка в доме. Нино испуганно обняла меня, а бас Мефистофеля заглушал слабые звуки горна и долетавшие до нас из далекой древности крики «Шахсей! Вахсей!». Глава 27. В первые дни иранской осени армия Энвера заняла Баку. Об этом говорили всюду, на базарах, в Чайхане, в кабинетах министров. Последние русские защитники города, изодранные и голодные, появились в иранских и туркестанских портах. Они рассказывали о белом полумесяце, изгнавшем из древней крепости города красное знамя. Арслан Ага заполонил тегеранские газеты статьями о легендарном взятии Баку турками. «Мой дядя Асад ас-Салтане, ненавидя турок и одновременно желая услужить англичанам, закрыл эти газеты». Отец был на приеме у премьер-министра, и тот после некоторых колебаний дал разрешение на восстановление судоходства между Баку и Ираном. Мы выехали в Энзели, и там пароход Насраддин принял на борт группу беженцев, желающих вернуться на освобожденную родину. В Бакинском порту стояли бравые солдаты в меховых шапках. Ильяс Бек обнажил саблю, салютуя кораблю. Турецкий майор произнес торжественную речь, стараясь перемежать мягкий турецкий говор и жесткий азербайджанский. Мы приехали в наш разоренный, разграбленный дом, и Нино целыми днями с удовольствием исполнял роль домохозяйки. Она яростно спорила со слесарями, ходила по мебельным магазинам и с серьезным видом измеряла нашу комнату. Ее тайные переговоры с архитектором завершились тем, что в один прекрасный день наш дом наполнился голосами рабочих, запахами краски, досок и штукатурки. Нино же царствовала в этой суматохе и была счастлива осознанием своей ответственности. Ей была предоставлена полная свобода в выборе мебели, обоев, обстановки дома. Вечерами она, немного смущенная, в то же время сияя от радости, докладывала: «Алихан, не сердись на Нино, вместо дивана я заказала кровать. Настоящую кровать, обои будут светлыми, а на пол мы постелим ковры. Детская будет покрашена в белый цвет, здесь все будет не так, как в иранском гареме». Нино обнимала меня, ласкалась щекой. Явно она испытывала угрызение совести. Услать пол коврами и в то же время обедать по-европейски за столом казалось мне малосовместимым. Однако я не спорил, предоставив Нино полную свободу действий. В моем распоряжении оставались только крыша и открывающийся оттуда вид на степь. Впрочем, в планы Нино входила и перестройка крыши. Дом был полон известью, пылью, криками, а я сидел с отцом на крыше и, как Нино, виновато наклонив голову, пытался достать нос кончиком языка. Отец насмешливо улыбался. «Ничего не поделаешь, Алихан. Домашние хлопоты — дело женское. Нино достойно вела себя в Иране, хоть это было и трудно. Теперь твой черед. Не забывай того, что я говорил тебе. Баку теперь принадлежит Европе, причем это навсегда. Прохладный полумрак закрытых комнат, яркие ковры на стенах — это для Ирана». «А как же ты, отец?» «Я тоже принадлежу Ирану. Подожду, пока у тебя родится ребенок, взгляну на него и уеду в Иран. Буду жить в нашем шамиранском доме и ждать, когда и там появятся белые обои и кровать». «Я должен оставаться здесь, отец», — он, понимающе кивнул мне. «Знаю, ты любишь этот город, а Нино — Европу. Мне же не нравится ни новый флаг, Ни новый шум города, ни царящий здесь дух безбожия. Отец тихо опустил голову и стал похож на своего брата. Я постарел, Алихан. Мне нет дела до новшеств, а ты должен оставаться здесь. Ты молод и храбр, ты нужен Азербайджану. Я бродил по вечерним улицам города. На перекрестках дежурили турецкие патрули. Вид у них был суровый, а в глазах ни единой мысли. Я разговорился с офицерами, и они стали рассказывать мне о стамбульских мечетях, о летних вечерах в Татлысу. Над старым зданием губернской управы развивало знамя нового правительства. В здании гимназии заседал парламент. Казалось, старый город вступал в новую полосу жизни. Премьер-министром стал адвокат Фатали Хан, брат Али Асадулы, мечтавшего перебить всех русских в городе. Мирза Асадула получил портфель министра иностранных дел. Я был захвачен неведомым мне до сих пор сознанием государственной независимости и чувствовал, что люблю и новый государственный герб, и мундиры, и должности, и законы. Впервые я ощутил себя хозяином собственной страны. Русские смущенно проходили мимо меня, и даже бывшие преподаватели почтительно здоровались со мной. Вечерами в местном клубе пели народные песни, играли национальную музыку, и все могли сидеть, не снимая попах. Мы с Ильясбеком пригласили турецких офицеров, вернувшихся с фронта и вновь входящих туда. Они рассказывали об окружении Багдада, о переходе через Синайскую пустыню. Им довелось повидать пески Ливии, размытые дороги Галиции, снежные вьюги в горах Армении. Презрев требования пророка, турецкие офицеры пили шампанское, говорили об Анверии, Туранской империи, которая объединит всех, в ком течет тюркская кровь. Я упивался их рассказами, потому что все вокруг казалось мне прекрасным и незабываемым сном. В день официального парада на улицах Баку играла музыка. Энвер-паша ехал верхом впереди войск и салютовал новому знамени. Его грудь была вся в орденах. Гордость и удовлетворение переполняли нас. Позабыв о непримиримой вражде между суннитами и шиитами, мы готовы были целовать руки паше и умереть во имя османского халифа. Только Сид Мустафа стоял в стороне, его лицо пылало ненавистью. Среди множества звезд и полумесяцев на груди паши он разглядел лишь болгарский крест. Этот символ чужой веры на груди мусульманина приводил Сида в ярость. После военного парада Ильясбек, Сид и я уселись на скамейке на бульваре. С осенних деревьев осыпалась листва, а мои друзья обсуждали конституцию нового правительства. После боев под Гянджей Ильясбек из разговоров с молодыми турецкими офицерами пришел к твердому выводу, что только срочное проведение реформ европейского типа может спасти страну от новой русской агрессии. «Если мы построим укрепление, — увлеченно говорил Ильясбек, — проведем в жизнь реформы и построим дороги, это не помешает нам остаться правоверными мусульманами». Сеид нахмурился. Глаза его были усталыми. «Ильясбек, — спокойно сказал он, — почему бы тебе не сказать, что человек может даже пить вино, есть свинину и при этом все равно оставаться правоверным мусульманином? Ведь европейцы давно доказали, что вино полезно для здоровья, а свинина очень питательна. Конечно, человек может остаться правоверным мусульманином, однако архангел, стоящий у райских врат, не захочет поверить в это». Ильясбек засмеялся. «Между просвещением и свининой большая разница. Зато нет никакой разницы между потреблением свинины и пьянством». Я внимательно слушал спор. «Сеид, — вдруг спросил я, — а можно ли спать на кровати, есть с помощью вилки и ножа и оставаться при этом истинным мусульманином?» Сеид улыбнулся. «Ты всегда будешь правоверным мусульманином. Я видел тебя во время Мухаррама». Я умолк. «А это правда, что ты перестроил свой дом на европейский манер с современной мебелью и светлыми обоями?» — спросил Ильясбек, поправляя офицерскую папаху на голове. — Да, Ильясбек, это правда. — Прекрасно! — с воодушевлением произнес он. — Баку теперь стал столицей. Сюда будут приезжать иностранные послы. Нам нужны будут дома, где мы сможем их принимать. Нужны будут женщины, умеющие поддерживать беседу с женами дипломатов.